Глава 7. Как смерть опередила Демофила и Митробия. Всякому, кто выезжал из Рима через Скопенские ворота и, проехав по Аппиевой дороге после Арицы, Сутрия, Суэсы, Пометии, Тарацины и Каеты, добирался до Капуи, где дорога разветвляется, направо она идет на Беневент, а налево в Кумы, и затем сворачивал в сторону Кум, открывалась картина несравненной красоты. Путешественнику, который мог бы охватить взглядом окрестные холмы, оливковые и апельсиновые рощи, виноградники, фруктовые сады, плодородные нивы в золоте урожая, зеленые луга с буйными благоухающими травами, излюбленные пастбища многочисленных стад овец и коров, оглашающих окрестности призывным блеянием и тоскливым мычанием, представилось бы все чудесное солнечное побережье, тянущееся от Литерна до Помпей. Там, на этих благодатных берегах, словно по какому-то волшебству, неподалеку друг от друга, возникли Литерн, Мизены, Кумы, Баи, Путиолы, Неаполь, Геркуланум и Помпея. А вокруг них выросли богатые храмы, роскошные виллы и термы, веселые солнечные сады, многочисленные деревни, озера, Ахерусская, Авернская, Ликали, Патрия и многие другие, дома и фермы. Все это побережье казалось единым огромным городом, а дальше виднелось спокойное лазоревое море, покоящееся в объятиях берегов залива, заботливо охраняющих его, а еще дальше кольцо прелестных островов с термами, дворцами, роскошной растительностью Исхия, Прохита, Несида, Каприя. И все это богатство, вся красота природы сосредоточены в цветущем уголке земли, которому боги и люди, казалось, уговорились сдать все, что существует в мире наиболее прекрасного и пленительного, в цветущем уголке, залитом солнцем и обвиваемом ласковым дуновением мягкого теплого ветра. Весь этот пейзаж был поистине сказочно прекрасен. Недаром об этих местах в те времена сложилась легенда, что именно здесь умерших поджидал со своей лодкой Харонт, перевозивший их из этого мира в Элисий. Приехав в Кумы, путешественник видел великолепный, богатый, густонаселенный город, расположенный частью на крутой обрывистой горе, частью на ее пологом склоне и на равнине у моря. В сезон купаний сюда съезжались римские патриции, некоторые из них, у кого не было в окрестностях Кум своей виллы, проводили здесь также часть осени и весны. В Кумах имелись все удобства, роскошь и уют, которыми богачи и знать того времени могли окружить себя в самом Риме, были там и портики, и базилики, и форумы, и цирки, грандиозный великолепный амфитеатр, развалины его сохранились и до ныне, а на горе в Акрополе высился чудесный храм, посвященный богу Аполлону, один из самых красивых и роскошных в Италии. Кумы были основаны в очень отдаленные времена. Известно, что за 50 лет до основания Рима Кумы были уже в таком расцвете и так могущественны, что переселенцы из этого города основали в Сицилии город Занклу, который позже стал называться Мессана. Несколько позже была основана другая колония — Палеополис, очевидно, нынешний Неаполь. Во время Второй Пунической войны Кумы были независимым городом, дружественно настроенным союзником, а не данником Рима. Хотя в это время многие другие города Кампании перешли на сторону карфагенян, Кумы остались верны Риму. Поэтому Ганнибал, собрав большие силы, напал на них. Но консул Семпроний Гракх пришел им на помощь и разбил Ганнибала, истребив великое множество карфагенян. С тех пор римские патриции оказывали предпочтение Кумам, хотя в эпоху описываемых событий знатные люди стали больше посещать Баи. И вследствие этого Кумы начали постепенно приходить в упадок. Недалеко от Кум, на чудесном холме, откуда открывался великолепный вид на побережье и на залив, стояла роскошная вилла Луция Корнелия Суллы. Все то, что тщеславный, сумасбродный, Одаренный безудержной фантазией Сулла мог придумать в смысле удобств и роскоши, было осуществлено на этой вилле. Сады ее простирались до самого моря, и в них диктатор велел устроить специальный бассейн для прирученных рыб, за которыми был установлен самый тщательный уход —